Глава 17. Июнь 1931 года. Когда я добрался до Королева с Цандером, встречать меня никто не вышел. Что и неудивительно. Хоть они меня и ждали, не зря же позвонили и сообщили о первых результатах, но конкретного числа, когда я приду, я им не называл. Поэтому, зайдя в помещение, где трудились оба фанатика космоса, я застал их склонившихся над чертежным столом. Оба конструктора спорили, впрочем, как и раньше, и, судя по доносившимся до меня обрывкам, были чем-то недовольны. «А вот и я, а вы меня не ждали», — решил я разрядить обстановку. На меня тут же обернулись две пары глаз. «Сергей», — с недовольством в голосе начал Королев, — «когда нам с Фридрихом Артуровичем сказали начать работу над реактивными двигателями, то у нас сложилось впечатление, что мы будем первыми в нашей стране. А тут выясняется, что этой темой уже 2 года занимаются товарищи из Ленинграда». Говорил он эмоционально, словно я его в чем-то обманул. А я и сам был удивлен таким новостям. «Это кто же?» «Некто товарищ Глушко». «Ну, не стоит так горячиться», — заметил Цандер. «У товарища Глушко идея все же отличается от нашей». И тут же Фридрих Артурович пояснил мне, что имеет в виду. По нашей с Сергеем задумке, реактивный двигатель должен работать на смеси 2 компонентов – бензине и сжатом воздухе – с помощью реакции горения. Товарищ Глушко пошел иным путем. В камере сгорания у него используются специальные проводники, которые под воздействием тока разрушаются и выбрасывают в атмосферу водород, создавая тягу. Наши расчеты показали, что КПД нашей разработки все же будет значительно выше. «Да, но зачем вообще было говорить, что мы в этой области первые в СССР?» Все еще был возмущен Королев. «Может, потому что я сам не знал о работе товарища Глушко?» Слегка осадил я молодого конструктора. Сергей Павлович после этого хоть и успокоился немного, но подозрительные взгляды в мою сторону все еще кидал. Видно, быть первым в каком-то направлении ему было очень важно, честолюбив и не скрывает этого. «Давайте перейдем к тому, что у вас вышло». «Да, конечно». Тут же кивнул Фридрих Артурович и пододвинулся, освобождая мне место около стола. Что могу сказать? Двигатель получился, как ожидалось, довольно примитивный и маленький. Я почему-то подспудно ожидал гораздо больших размеров. Наверное, из-за ассоциации с космическими ракетами будущего. А тут небольшой бак объемом в 2 литра, трубопровода подачи бензина в сопло, манометр для измерения давления, свеча зажигания, само сопло диаметром всего-то в 2,5 см в самом узком месте с постепенным расширением до 5 см. Еще кран был предусмотрен для подачи топлива и бензиновая форсунка. Вроде все. «Мы хотели уже и собрать его, но где это сделать?» – развел руками Цандер. «Наше помещение не подойдет». «А насколько секретна разработка, неясно. Так-то в ЦАГИ можно заявку отправить». «Так и поступим», – почесал я подбородок. «Финансирование на эти цели у вас есть?» «Желательно бы им прибавить», – осторожно заметил Цандер, полностью перехватив разговор у Королева. «На 1 образец нам хватит, но для получения большего количества данных нужно хотя бы на 3». Мало ли, какие могут выскочить проблемы. И брак никто не отменял. «Понял, будет», – кивнул я, планируя попутно, когда у меня появится время на встречу с Алкснисом. Или просто позвонить ему. На этом в целом разговор закончился. Уже когда я хотел покинуть дуэт, Королев все же подал голос. «Извиняюсь за свою вспышку, был неправ». «Ничего, бывает», – спокойно кивнул я в ответ. «Нам бы еще один человек в группу не помешал». «Кто?» Я думал, мне сейчас конкретно имя назовут, но меня попросили найти инженера по автоматике и управлению. «Тот же кран на двигателе», — пояснял свою мысль Королев. «Не будет же пилот его вручную открывать. Или механик перед стартом. Опасно это. Нужен рычаг какой-то или дистанционный переключатель. Мы, конечно, можем и сами придумать что-то, но таких моментов будет все больше, и отдельный инженер по этой теме нам бы не помешал». «Хорошо, я постараюсь такого найти». «И по электрике». Тут же добавил Цандер. Королев удивленно посмотрел на него, и Фридрих Артурович пояснил. «Ты же сам говорил, что для твоего планера приборов не хватает, чтобы полноценный самолет получился. А за счет чего они запитываться будут?» «Понял, поищем и такого человека». Озадаченный запросами конструкторов, я наконец отправился в Кремль. Пока ехал, думал над просьбой Цандера. В принципе, она логична, и такой человек им в любом случае бы понадобился. А то, что Фридрих Артурович заговорил об этом первым, только радует меня. Но кого я могу им предложить? Или обратиться с этой просьбой к кому из знакомых конструкторов? У того же Туполева точно найдутся опытные специалисты. Да и у Поликарпова есть такие люди. Тот же Борис ведь как раз над системами самолетов работает. Борис. Не. А ведь он в моем прошлом мире как раз и занимался проблемами автоматизации управления космических ракет. Вот его бы без проблем можно было посоветовать. И опыт у него уже есть немаленький. Еще бы не эта наша ссора непонимания из-за одной не в меру прыткой девки. Ладно, авось не прогонит меня, прошептал я себе под нос. Михалыч, разворачивай. Едем к Поликарпову. Надеюсь, друг сможет отделить личное от работы. Ну и Женя не даст сунуть ее нос в дела нового конструкторского бюро. А может, через Савенкова Берии на нее стукануть? Пусть проверит. Некрасиво. Возможно. Но уж лучше так, чем потом из-за амбиции одной девчонки у нас важное направление пойдет по одному месту. И уж если ОГПУ на нее ничего не найдет, значит, проблема не в Жене, а во мне, в моей предвзятости. И если так, над собой тоже стоит работать. В первую очередь над собой.